Глава 37. Макс. Я отступаю, чтобы пропустить Каро. Затем закрываю дверь и запираю на ключ. Я поворачиваюсь к ней лицом, радуясь, что у меня хватило предусмотрительности сказать Франческо, что сегодня после ужина он мне не понадобится. «Ты думал, что это буду я?» – переспрашивает Каро. «В самом деле? Удивительно». Мой телефон мигает на столе. Я быстро смотрю на него, затем переворачиваю. Я же сам предложил зайти, если понадоблюсь тебе. Ты мне не нужен, и ты это прекрасно знаешь. Все эти разговоры о самоубийстве, то, что ты, вероятно, наплел Рори, это нелепо, Макс. Я вздыхаю. Почему бы тебе не присесть? Я не хочу сидеть. Она скрещивает руки на груди и неуклюже встает посреди купе. Я мог бы пошутить. Каро терпеть не может вот так неловко стоять. Смущается, находясь на виду. Это была наша общая черта, пока я не начал заниматься Ипаил. Пока я не понял, что быть в центре внимания довольно тепло и приятно. Мне это нравится. Ладно, тогда присяду я. Я опускаюсь на стул, но потом мне приходит в голову мысль получше. Как насчет того, чтобы сначала выпить? Нам нужно поговорить, Макс. Ты не можешь увильнуть от этого разговора, как ты всегда делаешь, как вчера в Колизее. Я подхожу к бару, поворачиваюсь к ней спиной. Наливаю, кладу кубики, делаю глоток. Вернувшись, я говорю. Я ни от чего не уклоняюсь, Каролина. Я подмигиваю ей. Я почти уверен, что я единственный, кто порой называет ее так. Ты называешь меня так, только когда пытаешься от чего-то отвертеться. Я приподнимаю бровь. Или во что-то втянуть. Она не улыбается и остается стоять. Сейчас середина ночи. Мне не до шуток. Хорошо. Я ставлю стакан на стол. Никаких шуток и никаких... Я киваю головой в сторону кровати. Господи, Макс! Она хмурится. Нет. Ладно. Нет так нет. В любом случае, ты ведь переспала с Нейтом. Если бы ты шла за этим... то, вероятно, постучалась бы в его дверь. «Ты сумасшедший! Я знала, что ты сумасшедший, и именно поэтому я позволила этому продолжаться так долго. Пробовала оставить тебя в покое, хотела, не знаю, дать тебе остыть. Но теперь я в бешенстве. Я схожу с ума, и, честно говоря, Макс, Рори знает, я больше так не могу». Я вздрагиваю, почти теряю равновесие. «Что именно знает Рори?» она знает о Ипаил. Лавина срывается и начинает надвигаться на меня. Я все еще пытаюсь сохранить внешнее спокойствие, насколько это возможно. Что именно ей известно? Ну, она думает, что я у тебя ворую. Писательница наняла частного детектива. Он собрал банковские выписки и тому подобное. Рори знает, Макс, и писательница тоже. Лавина утихает. Свежий хрустящий снег образует высокие сугробы, блокирующие выход, но внутри мы все еще живы. Хорошо, значит, на самом деле она не знает. Она не знает, что твоя вакцина – подделка. Каро наконец садится, скрестив белоснежные ноги. Пока нет. Прекрати, хватит, ты помнишь? Что именно? Что мне запрещено говорить об этом, даже когда мы только вдвоем? Что я обещала никогда об этом не рассказывать. Что ж, с меня довольно, Макс. Довольно? В каком смысле довольно? Слова обжигают мне язык, я словно объят пламенем. Довольно хранить твои секреты. Довольно все это скрывать. Вакцина не работает, и более того, она вредит людям. Она трет свои пальцы, на одном из которых поблескивает кольцо пантера. Сыпь, покрывающая их тела. Энцефалит, потеря зрения. «Прекрати! Перестань так говорить!» Я делаю глоток и зажмуриваюсь, заставляя себя успокоиться. Вот только разве я этого не ожидал? Разве я интуитивно не чувствовал, что все к этому идет? «Я больше не могу!» Когда я открываю глаза, Каро смотрит на меня с ужасом. Не так, как весь предыдущий день, когда ее взгляд метался по сторонам, останавливаясь на ком угодно, только не на мне. «Прости, Макс! Я тебя так люблю, ты это знаешь, но я больше не могу это скрывать». Мне просто нужно больше времени. Еще немного, и лаборатория разработает правильный препарат. Мы так близки к излечению. И тогда это спасет жизнь папе. Это для него кара. Мне нужно больше времени ради него. Нет. Она подается вперед. Нет, Макс, нет. Ты больше не можешь использовать Анселя в качестве козыря. Ты знаешь, я люблю его, он мне как отец. Но ты не сможешь его спасти. Ты должен признать это. Да, спокойно отвечаю я. Только потому, что ты не веришь. Ты думаешь, люди верили Джонасу Солку? Они считали его сумасшедшим. Любой сумасшедший, пока не добьется успеха. Она качает головой, подбирая слова. Конечно, потому что я прав. И каждый раз, когда она заводит разговор об этом, ей приходится бороться с чувством вины от того, что своими действиями она лишает папу последнего шанса. Нет, Макс, ты повторяешь это целый год с тех пор, как я... Тебя вообще не должно было быть в лаборатории. Ты шпионила за Катериной. Говорила с командой лаборатории за ее спиной. Ты занимаешься продажами. Ты не ученый, Кэролайн. Ты никогда им не была. Она хмурится, но не от огорчения. Скорее от жалости, от которой у меня что-то вскипает внутри. У тебя даже не было допуска внутрь. Ну, я все-таки зашла в лабораторию, Макс. Теперь мы не можем этого изменить, не так ли? В любом случае, нельзя стереть этот факт. Все началось не с того, что я шпионила. Все началось с того, что я услышала про операцию Казука. Тебе следовало выбрать кодовое название получше. Думаешь, я не поняла, что это значит? И вообще, я не искала осведомителя в отделе обработки данных. Мэнни пришел ко мне по собственному желанию. И, честно говоря, Макс, неужели ты думал, что прикажешь им подделать данные, поступающие в Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов, и никто не проболтается? В моей груди что-то клокочет и превращается в вулкан. Я хватаюсь за стол. Они подписали соглашение о неразглашении. Все они. И чертов Мэнни тоже. Ты думаешь, я потратил столько времени на исследования, столько лет своей жизни, чтобы подойти так близко и не спасти папу? Ты думаешь, я для этого работал? Ты не спасешь Анселя, говорит Каро, вставая и подходя ближе ко мне. Ее лицо искажено гневом. Она такая взвинченная, какой я ее никогда не видел. Я даже не подозревал, что она способна на такие эмоции. Макс, проснись! Ты должен признать это! Поступи, наконец, правильно! Хватит уже! Нет, ты ошибаешься! Мне нужно больше времени! Это почти сработало! Это так... Это не так! Если ты ничего не исправишь, не признаешь, что натворил, тогда... Тогда что? Ты собираешься сдать меня полиции? Да, просто отвечает она. Да, я уже дала тебе год. Люди могут погибнуть, Макс. Умереть. Умереть. Кто ты? Спрашиваю я ее, дрожа, не в силах осознать, что этот ужасный человек – моя милая, уравновешенная Кара, девушка, которую я любил, сколько себя помню. Кто ты вообще такая? Она резко поворачивает голову ко мне. «Кто ты? Буквально, кто ты? Я тебя не узнаю. Анселю было бы стыдно, Макс. Ему было бы так стыдно за тот путь, который ты выбрал». «Заткнись, заткнись, заткнись! Папе не было бы стыдно. Я пытаюсь спасти его». «Но у тебя не получается, и ты причиняешь боль другим. Признай это. Ты должен признать это». То, что она сказала, мучительным эхом отдается у меня в ушах. На самом деле, это происходит с тех пор, как она произнесла это в первый раз. Вчера. И сегодня снова. В Колизее. Но как-то мягче. Теперь, когда она раздражена, намеренно причиняет боль моему сердцу. В моей груди зарождается другое чувство. Это не боль и точно не грусть. Это гнев. Это желание борьбы. Я знаю. Ты уже говорила мне об этом, что я сродни Элизабет Холмс, что Ипаил станет еще одним тиранасом, если ты не положишь этому конец сейчас. Примечание. Тиранос. Разорившаяся американская технологическая корпорация в области медицинских услуг, основанная Элизабет Холмс. Ее считают крупнейшей аферой современности. Конец примечания. «И ты набросился на меня, как будто это была моя вина. Я подумала, на мгновение я подумала». Она яростно трясет головой, напоминая мне собаку, вылезающую из озера и пытающуюся стряхнуть с себя всю влагу. «Что? Что ты подумала?» «Ой!» Я осознал, что потянулся к ее запястью и скрутил его. «Я сильный, не накачанный, как Нейт, но сильнее и намного крупнее Кара. Ты делаешь мне больно, Макс!» Я пытаюсь разжать руку, но понимаю, что не могу. «О чем ты подумала, когда мы стояли на краю Колизея?» – спрашиваю я. «Я подумала...» – она морщится, все еще пытаясь высвободить руку, но безуспешно. «Я подумала, вероятно, что ты собирался меня оттолкнуть», – шепчет она. В комнате повисает пугающая тишина. «Да, собирался. Я почти это сделал. Но тут появилась Рори. Она тянется за свистком и почти подносит его ко рту. Но я опережаю ее. «Я люблю тебя», — шепчу я ей на ухо, прикрывая рот рукой. Она пытается закричать, но я стискиваю ее сильнее и прижимаю к себе. Затем опускаю другую руку, которая сжимала ее запястье, и шарю по столу рядом с нами, где на тарелке с фруктами лежит нож. Тот самый, которым я недавно разрезал манго. На удивление острый. Я сжимаю нож в ладони и вспоминаю историю из книги Джиневры. Как Рори с ножом защищала меня от хулиганов в школе. Моя сестра, учившаяся в 4-м классе, набралась храбрости и пригрозила ножом мальчишкам на голову выше ее. Эта история придала мне сил. Заставила меня вспомнить, что я больше не слабак. Мое сердце бешено колотится, когда я прижимаю Кара к себе. «Черт, Каро!» Я слышу свой крик, но бессилен остановить его. Остановить все, что последует за этим. «Почему ты отвернулась от меня? Я действительно любил тебя. Это безумие. Я думал, что мне будет легче, когда узнал, что ты переспала с Нейтом. Но легче не стало. Я все еще чертовски люблю тебя, но... этого недостаточно». «Теперь ты понимаешь это, не так ли, Кара? Того факта, что я люблю тебя, уже недостаточно». Я качаю головой, потому что это действительно поражает воображение. По крайней мере, мое. Как две вещи могут быть правдой одновременно. Я очень сильно люблю ее и в то же время очень хочу, чтобы она умерла.